Глава пятая. Большой переполох. Итак, всего удалось реализовать 155 экземпляров, 214 почтовых станций между Икаганом и Нандином. Очень хорошо. На складе осталось 45 экземпляров, что не есть хорошо, однако с этим ничего не поделаешь. Придется перенести их в остатки. Саян обмакнул палочку для письма в чернильницу. Толстые амбарные книги с большой надписью «Остатки» появилась новая запись. Книги не рис, они подвержены влиянию моды, как цвет и рисунки на женских кимоно. Некоторые улетают со свистом, другие зависают на складе нераспроданными. Отпускная цена не настолько превышает себестоимость, чтобы можно было по дешевке распродать остатки, да и нельзя. Иначе многие постоянные покупатели будут просто ждать, пока цены на книги упадут. Очередной рабочий день почти закончился. Самое время подвести баланс и распланировать дела на завтра. На складе типографии «Светзнаний» появилась еще одна сотня новеньких книг со скрипучими переплетами. Тогда как 8 десятков книг покинули склад. Ничего страшного. Бывают дни с точностью наоборот. С того памятного дня, когда торговец Утустотой купил оптом сразу 7 десятков книг, прошло 3 недели. Дела, как говорится, пошли в гору. Появились оптовые покупатели, начались оптовые продажи. Первое, что сделал Саян, когда появилась прибыль, купил нормальный столик для письма, достаточно просторный, чтобы на нем уместилось не менее 5 амбарных книг и относительно скромный, из кедра и без узоров, чтобы не переплачивать за роскошь. Вроде и ни к чему деньги тратить. Широкая доска, импровизированный столик между двумя чурками была не хуже столика. Зато в книге «Расходы» появился очень приятный раздел «На представительство». А то стыдно усаживать оптовых покупателей, перед чем попало на двух сучковатых чурках. О деловом партнере не в последнюю очередь судят по одежке и конторе. Так, что дальше? Саян глянул в памятный листок. Книга «Легенда о жребии Отин-Рингау» реализована полностью. Только вчера купец из Экагана купил последние 20 экземпляров. Итого чистая прибыль составила 488 дзени. Очень хорошо. Всегда бы так. «Утус, такое дело!» Саян вздрогнул от неожиданности. Рука непроизвольно дернулась на страницу, с прибыли упала черная клякса. От резкого окрика мир радужных подсчетов вмиг развалился. Испуг сменили гнев и раздражение. Перед столиком появился Вжин. Наемный работник жутко взволнован. Волосы взлохмачены, пояс кимоно почти развязался. Лицо Вжина покрылось потом и покраснело от быстрого бега. Часа два назад Саян отправил его вместе с мальчишкой Валиум свести на тележке новые книги в магазин Витуса Навила Сишила. И только сейчас Вжин соизволил вернуться. «А где Лив?» «Такое дело!» — Вжин энергично тряхнул руками. «Не кричи!» – строго произнес Саян. «Говори тихо и спокойно. Что случилось?» На языке вертится самое отборное ругательство. Так и хочется морально смешать Вжина с грязью. Не дело подчиненному так бесцеремонно вламываться к начальнику и орать чуть ли не в ухо. За подобные грубейшие нарушения этикета в богатых домах слуг наказывают розгами. «Утус, такое дело!» Гораздо более спокойно заговорил Жин. «Там, это, в заливе!» Работник нервно махнул рукой. «Но говори же!» Раздражение копится в душе ядовитым дымом. Саян приложил к кляксе на странице тонкий платочек из хлопка. Нужно вывести пятно, пока чернила не высохли. «Иноземцы!» От волнения Жин опять замахал руками. «В Нандинском заливе две огромные лодки иноземцев!» «Что?» Саян рывком вскочил на ноги. Коленки отправили столик для письма в полет. Все, что было на нем, полетела на пол. Чернильница опрокинулась прямо на книгу, страница с прибылью исчезла под огромным черным пятном. — Ты уверен? — Саян машинально одернул полу кимоно. — Совершенно уверен, уважаемый, — Вжин перевел дух. — Лично видел. Там на воде такие огромные черные лодки с парусами, не меньше 5 штук. Как это Ясл сказал, боевая эскадра судов иноземцев. Во! — Быть не может. Червь сомнения тут же поднял голову. Вот уже 300 лет Тасунара наслаждается самоизоляцией. Подавляющая часть жителей империи имеет весьма смутное представление о землях по другую сторону моря Акмары, не говоря уже о берегах бескрайнего океана, который омывает восточную часть Тасунара. Или работник врет. Ясо, уличный торговец Саке, еще тот достоверный источник, особенно когда перепробует лишку собственного товара. Однако у Жина ума не хватит, чтобы придумать такое. Саян, словно ужаленный, выскочил наружу. В Жину вязался следом, а за ним остальные работники. Типография тут же встала, да и черт с ней. Саян на бегу оглянулся, проклятие. Перед створками распахнутых ворот Саян притормозил. Отпали последние сомнения. Заветная улица гудит от напряжения. По проезжей части бежит, спешит, торопится людской поток. Торговцы и работники, мужчины и женщины, все разом бросили дела и устремились в сторону порта. Саян сходу влился в толпу. Вот уж никогда не думал, что на второстепенной улочке может жить столько народу. Заветная улица быстро закончилась. Толпа вынесла Саяна на Рыбный проспект. Проезжая часть и так забита до отказа, однако из боковых улочек в общий поток вливаются все новые и новые ручейки и речки людей. Огромный город гудит, словно в Нандине разразился грандиозный пожар. Нищие, купцы, самураи — все и все смешались в один бурлящий поток. И, не разбирая сословий, званий, спешат на берег Нандинского залива. Сердце бешено колотится, волнение берет за горло. От усталости опустились руки, но сдаваться ни в коем случае нельзя. Саян вновь усиленно заработал локтями. Первоначальный бездумный энтузиазм спал, пора думать головой. И Саян протиснулся между двумя крепкими крестьянами и грязным нищим выбираться из общей сутолки. На имперском проезде народу еще больше. На углу между питейным заведением и магазином ткани истошно ревет пара валов. Людской поток затолкал тяжелую повозку в узкий переулок между домами. Еще дальше на вороном коне орет и размахивает катаной самурай. В иной ситуации простолюдины попадали бы перед ним на колени, но только не плотная толпа. Вечер уже. Порядочным, законопослушным подданным полагается сидеть дома, ужинать, отдыхать и готовиться к новому трудовому дню. Однако всеобщее любопытство словно перевернуло город вверх дном. Ох, добром это не кончится. Саян дернулся в сторону. Левый рукав кимоно с треском потонул в массе гаража. Наконец, с преогромным трудом Саяну удалось зацепиться за раздвижное окно. Людской поток теребит его, пытается утащить дальше. Вжин и прочие работники типографии давно потерялись. Из последних сил Саян подтянулся и ввалился в раскрытое окно. Пронесло. Толпа — это плохо. Очень плохо. Подобные возбужденные сборища добром не заканчиваются никогда. Кажется, Саян оглянулся, это лапшичное. На многочисленных столиках разбросаны чашки с остатками лапши, палочки для еды, солонки и соусницы. У дальней стены возле очага сидит испуганный старик. Наверное, владелец заведения. Всеобщий переполох напугал старика и нанес немалый убыток. «Уважаемый», — Саян машинально поклонился, — «где выход в переулок?» Там, — старик ткнул пальцем за спину, — через кухню на правую сторону. — Благодарю вас. Через низенькую неприметную дверь Саян выбрался в узкий переулок между домами. На Имперском проспекте шумит и пенится огромная толпа. Однако за домами никого нет, и слава богу. Так, Саян вытянул шею, дворец императора должен быть на юго-западе, ага. На фоне Огайалского отрога с его зелеными рощами и лугами над серыми крышами выделяется резиденция правителя Тасунары. Ломиться с огромной толпой в порт на берег Нандинского залива не только опасно, но и бесполезно. Посреди огромной массы народа разглядеть что-либо на водной глади залива вряд ли получится. Гораздо рациональнее сделать большой крюк, обойти дворец императора и выйти на скалистый берег залива сразу за ним. На боковых и окольных улочках народу гораздо меньше. Со сбитыми сандалиями, оторванным рукавом и в конец без сил, Саян добрался до маленькой площадки на скалистом берегу Нандинского залива. Выше по склону дворец императора, ниже крутой обрыв до самой воды. Саян присел прямо на теплый камень. Зато Нандинский залив как на ладони. Проклятье! Короткое ругательство сорвалось с губ вместе с тяжелым вздохом. На темной глади залива, недалеко от порта, замерли два красавца корабля со спущенными парусами. Фрегаты, никаких сомнений. Два мощных боевых корабля. У каждого три высокие мачты и одна закрытая орудийная палуба. Больше и сильнее только линкоры. Жаль, издалека точно не определить, чьи это корабли. Но, судя по черному цвету бортов и еле заметному бело-синему пятну флага на грот-мачте, стерийцы. На почтительном удалении от фрегатов, словно стая шавок вокруг двух больших и грозных медведей, воевается свора джонок морской стражи, пограничной службы Тасунарской империи. Наверняка мелкие суда с прямыми парусами быстрее большие лодки. Пытались остановить корабли стерийцев, во что бы то ни стало не допустить их в Нандинский залив, да так ничего и не смогли поделать. На берегу, в порту и возле него, как раз напротив фрегатов, собралась огромная масса людей. Даже отсюда, с большой высоты и еще большего расстояния, отлично видно, как она бурлит и пенится. Люди облепили все пристани, все крыши домов и складов толпятся и мечутся по кромке воды. Редкостное зрелище привлекло всеобщее внимание. «Реже некуда», — Саян недовольно хмыкнул, — «Нандинский залив вошли наземные боевые корабли». Из жителей Тасунары лишь считанным единицам довелось хотя бы раз в жизни видеть живых иноземцев. Подавляющее большинство горожан понятия не имеет, как выглядят и во что одеты жители других берегов. В народе циркулируют самые невероятные слухи, вплоть до пёсьих голов, хвостов и копыт вместо сандалий и гетто. Бред, конечно, но не это самое печальное. Иноземным судам вход в Нандинский залив категорически запрещен. По закону империи фрегаты полагается захватить, команду повесить прямо на реях, а сами корабли вывести в море и затопить, чтобы другим неповадно было. Только... Саян всхлипнул. Самое время биться о теплый камень башкой от огорчения и обиды. Ничего подобного не будет. Тасунара настолько погрязла в блаженной самоизоляции, настолько отстала технически и научно, что уничтожение всего лишь двух современных фрегатов превратилось для нее в непосильную задачу. Если эти монстры откроют огонь, то через час половина Нандина будет в развалинах, а вторая половина будет медленно догорать. Тасунарцам нечем, в прямом смысле нечем, ответить проклятому наземцу. От борта корабля отделилось большое черное облако, По ушам ударил грохот пушечного выстрела. Саян вскочил на ноги. Неужели война? Взгляд испуганно заметался по берегу. Где? Где упали ядра? Холостой. Аж на сердце отлегло. Сирийцы жахнули холостыми зарядами. Однако огромная масса людей на берегу забурлила, вспенилась, поднялась на дыбы и поспешно отхлынула от причалов и кромки воды. Что там творится? Сколько людей погибло под ногами сограждан? Страшно представить. 10-килограммовая пушка, пусть даже не каленого ядра, это не веселая петарда в честь дня рождения Таге Шеренгау, ныне здравствующего императора. Разрушений и пожаров не последовало, и слава богу. Новых оглушительных выстрелов тоже. Масса людей на берегу нехотя успокоилась. К причалам, кромке воды, тонкими ручейками вновь потянулись самые любопытные. Саян плюхнулся на землю. Слезы сами по себе, помимо воли, брызнули из глаз, и из груди вырвался судорожный плач. Не успел. Опоздал. Последние лет 30-40 наземное вторжение, подобно дамоклову мечу, висело над Тосунарой. Однако император, высшие сановники и самураи в целом предпочитали его не замечать. Правым, еще целым рукавом кимоно Саян вытер слезы. Так надеялся добраться до вершин власти, так уповал поменять ситуацию, ну хотя бы попытаться разбудить Тосунару, вывести ее из блаженного забвения самоизоляции, и не успел. На Ниндзинском заливе, прямо перед стенами дворца императора, боевые корабли иноземцев появились первыми. «Императорская армия?» — Саян хмыкнул, как от очередного глупого домысла вжина. «Даже если призвать со всех доменов, всех без исключения самураев, вся императорская армия, вся королевская рать ничегошеньки не сможет сделать с двумя иноземными кораблями». «Кошмар наяву», — Саян всхлипнул. В свое время он специально поинтересовался обороной столицы с моря. Вокруг Нандинского залива разбросано десятка два древних портов. Однако в них не найдется и сотни пушек. А если и найдется, то из них лишь десяток представляют из себя 2-килограммовое орудие, остальные еще меньше, еще древнее. Самураи великолепно владеют мечом, копьем, луком. Любой из них без страха за собственную жизнь ринется в бой и в буквальном смысле будет биться до последнего. Однако на 1000 воинов едва ли найдется хотя бы 30 древних фитильных мушкетов. Что касается стерийцев, то на их фрегатах как минимум 20 10-килограммовых орудий. Команды кораблей вооружены современными ударными ружьями с унитарными бумажными патронами. Вытолкать иноземцев прочь из Нандинского залива, если и получится, то очень-очень-очень большой кровью. Самое обидное другое. 2,5 сотни лет тому назад, на закате войны доменов, тосунарцы вовсю пользовались огнестрельным оружием. Каждый самурай умел стрелять из мушкета. В армии каждого даймё были пушки и умелые артиллеристы. В каждом призамковом городе были изготовители пороха и ремесленники-пушкари. Были. Но с тех пор, как в 1207 году император Вотин Ленгау, основатель ныне правящей династии, захватил власть над страной и установил великий мир, огнестрельное оружие пришло в упадок. Гордые самураи так и не смогли смириться с тем, что вооруженный мушкетом крестьянин, которого на пару месяцев оторвали от рисового поля, может на равных тягаться с самураем стати, длинным боевым мечом, который потратил годы и годы на освоение благородного искусства фехтования. Больше 200 лет огнестрельное оружие было не просто совершенно ни к чему, его презирали. Итог закономерен. Во всей этой сценарии едва ли найдется с десяток ремесленников, которые сумеют отлить пушки, намолоть пороху или изготовить мушкеты. И вот теперь наступила горькая расплата. Иноземцы не обременены понятиями чести и благородства. Если понадобится, то они без раздумий пальнут из всех стволов по огромному скоплению людей на берегу. Саян обхватил склоненную голову руками. Горькие слезы, обиды и разочарования струятся по щекам и падают на грудь. Неужели все его труды пошли прахом? Неужели ему не хватило каких-то 20 лет? Великий создатель, за что?